Когда последний из чиновников прибыл обратно, что было в начале сентября, тогда только бывшему послу и его секретарю посольства дано позволение оставить Сибирь. В обществе, коего Головкин был одним из знаменитейших граждан, явился он спокойно и безбоязненно, но при дворе долго не показывался. В продолжении всего царствования Александра не мог он заставить его забыть свою первую неудачу. Иногда приподнимался, но никогда совершенно не мог встать на ноги. «С великим удовольствием встретил я Тургенева, бывшего товарища моего в Московском архиве. Описывая вступление мое в службу в помянутый архив, говорил я об Андрее Тургеневе, о рановременной его кончине, о великой потере, которую сделали в нем отечество, дружба и словесность. Также слегка упомянул я о меньшом брате его, Александре, застенчивом, ото всего краснеющем мальчике. Тут показался он мне совсем в ином виде. Настоящей дружбы между нами никогда не было, никакого влияния на судьбу мою он не имел, но в частых сношениях, в частых свиданиях прошли наша молодость, зрелые наши лета и встретила нас старость. И поэтому мне кажется, что на мне лежит трудная обязанность, забыв и старинное мое к нему приязненное расположение, и настоящее негодование, изобразить его с беспристрастностью. А как вообще все это семейство не род, я говорю, Тургеневых, которого у нас на Руси скоро и следов не останется, было в ней очень примечательно, как правила и поступки сего самого Александра Тургенева по большей части были следствием какого-то общего направления, взятого сим семейством, то от него отделять его почти невозможно. И, может быть, во мзду многих приятных часов, проведенных мною с членами его, суждено мне, если сам только спасусь, спасти и его от забвения. Отца Тургенева, Ивана Петровича, я никогда не знавал. Он слыл умным, добродетельным и просвещенным человеком. Был директором Московского университета и другом знаменитого Новикова. К счастью или на беду его, в последней половине царствования Екатерины показалась в Москве секта мартинистов. Мартинизм, как кажется, исключительно филантропическая секта, ибо последователи его все толкуют о святом человеколюбии и, вероятно, полагают, что можно исполнять его обязанности без помощи христианской веры. Немецкое злое семя на русской почве не могло или не успело развиться. Человек просвещенный, Николай Новиков, духовный отец всех в России мартинистов, завербовав несколько знатных и богатых людей, с помощью их и на их счет завел лучшую и обширнейшую типографию в Москве, дорого платил авторам за право печатать их сочинения, дешево уступал их книгопродавцам, поощрял все молодые таланты, отправлял за границу отличнейших между воспитанниками университета. Никогда частное лицо не способствовало так у нас распространению просвещения. Но успехи французской революции сделали наше правительство и самую Екатерину подозрительными и осторожными. Посреди их благотворных действий открыли, с позволения сказать, заднюю мысль. Мартинистов и разослали по их разным отдаленным местам государства. Трубецких, Ивана Владимировича Лопухина и многих других. Пощадили только фельдмаршала князя Репнина. Отец Тургенева сослан был в Симбирск, где и оставался до царствования Павла, который освобождал десятки жертв мнимой несправедливости своей матери, чтобы после ссылать тысячи жертв своих прихотей.